Все уже давно легли спать, приготовив на огне обильный ужин и насытившись им практически до отвала, только один я так и сидел напротив прогорающего костра и задумчиво глядел в его мерцающие угли, как когда-то в далеком детстве, протянул к огню руки и мысленно потянул тепло в себя. Огонь мигнул и стал резко угасать практически в одно мгновение, даже угли погасли, совсем перестав дымить. Во мне внутри вдруг возникло волнующее ощущение бурлящей силы, которую требуется срочно куда-то сбросить, придав ей какую-либо форму, иначе она сожжет все нутро. Но ничего, кроме вида пламени, не появилось перед моим мысленным взором. Направив силу из своих рук обратно к потухшему костру, я даже вздрогнул от неожиданности, когда он мгновенно вспыхнул вновь, как будто ничего и не произошло. Это заставило призадуматься. Повторил эксперимент, опять сначала резко потушив, а потом вновь зажигая пламя. Выходило как-то слишком легко, раз и готово. А вот попытки отобрать тепло маленькими кусочками, с первого раза не получалось. Или бери сразу все, или ничего. Но у меня разыгрался азарт, и возникающие трудности только подстегивали следующие попытки. Раза с 20-го начало постепенно получаться. Схватив частичку силы пламени, направлял ее на сухую ветку в своей руке, мгновенно поджигая ее конец точно так же, как если бы опускал эту ветку в костер. Понравилось. Сделал еще несколько попыток, каждый раз отмечая возрастающую легкость исполнения. Дальше пришла интересная мысль проверить, с какого расстояния у меня получится взять силу от огня. Отойдя на несколько шагов в сторону, почувствовал первые затруднения. Если мне не видно того места, откуда черпаю силу, ничего не получается, контакт рвется. Подхожу ближе, опять хорошо. Едва закрыл глаза и проявил перед внутренним взором горящую в костре головню, как сразу вернулось ощущение потерянного прежде контакта. Отошел дальше, удерживая картинку в голове, тяну силу и направляю ее на ветку в руке, все получается, огонек вспыхивает вновь и вновь. И только на расстоянии 20 метров контакт с костром постепенно ослабевал. Стал постепенно приближаться обратно, но контакт сильнее не становился. Странно. Когда подошел и увидел огонь своими глазами, сразу же обнаружил причину. Дрова частично прогорели, и структура костра существенно изменилась. Мой внутренний образ уже не соответствовал реальному в должной мере, а потому и контакта не было. Подложив свежих дров и дав им разгореться, вновь запомнил облик костра и опять стал отходить от него, совершенно ничего не делая. Дойдя до самого края поляны, где-то за 50 метров от костра, полностью сохранил ощущение близости с горящим огнем. Мой внутренний образ не был статичен, в нем плясали языки алого пламени, переливались красными всполохами горячие угли, он точно так же постепенно изменялся, как и живой огонь, горящий где-то неподалеку. Через полчаса таких блужданий по краю поляны с закрытыми глазами внутренний образ стал резко рассыпаться в стороны, брызжа многочисленными искрами, и быстро гаснуть. Открыв глаза, заметил, кто-то из нашей компании проснулся и, не обнаружив никого рядом с огнем, решил раскидать горящие дрова, дабы они зря не пропадали. Удерживая теряющийся контакт с гаснущим пламенем, полностью вобрал в себя всю его силу, тем самым резко потушив его и напугав незадачливого пожарного. Еще больше он испугался, когда я преобразовал поглощенную силу в небольшой огненный шар над своей правой рукой, между тем думая, куда бы его побыстрее забросить, ибо он сильно жжется даже на расстоянии. Не найдя никакой подходящей цели, просто резко швырнул огненный сгусток ввысь, мысленно оттолкнув его от себя. Промелькнув ярким росчерком, он скрылся в вышине, потерявшись среди редких облаков на ночном небе. «А, это ты тут озоруешь?» Наконец опознал меня проныра хорек, перестав стелиться по земле и убирая короткий меч в ножны. Хорошо, хоть у него арбалета в руках не было, а то бы стрельнул не глядя. «Следующий раз, буси безголовый, если решишь вот так поиграть, сначала предупреди меня, а то мои нервишки могут и не выдержать, ты это учти». «Учту, просто не надо было трогать костер, ни ты зажигал, ни тебе гасить», ответил ему с некоторой угрозой в голосе, резко сбив его спесь. «У меня тоже нервы не железные, понял, понял, понял, повелитель недоделанный». Усмехнулся он на мою угрозу и, резко смягчив тон, добавил: «Ложись-ка ты спать, завтра целый день через лес пилить. Будешь ждать нашего возвращения, тогда наиграешься силой в волю». Вняв его совету, я отправился на боковую. Глаза уже действительно слипались. Опять вскочил на ноги задолго до рассвета, с чувством переполняющей тело энергии. Сна не было ни в одном глазу, хотелось бегать и прыгать, махать руками и ногами. Что ж, мне уже хорошо известно, откуда взялось подобное желание, пора бы и размяться хорошенько. Воздух сырой и прохладный, хотелось впитать его всей своей кожей, насладившись чувством полного слияния с окружающей природой. Скинув с себя всю одежду, оставив лишь искательский амулет на груди, взял в руки меч и, вспоминая недобрым словом хорька, тихо вышел из леса на дорогу, обходя многочисленные ловушки. Здесь его своими танцами точно не потревожу. Дергается призрачной рябью сумеречное восприятие, расплывается контурными линиями окружающее пространство. Вдыхаю полной грудью ночную прохладу и резко бросаюсь в сторону, совершая кувырок через голову. Затем еще кувырок и бросок, меч вновь захватывает пространство своими стремительными росчерками, перекрывая любые возможные атаки со стороны несуществующих врагов. Хочется летать и смеяться, наслаждаясь бушующей энергией в своем теле. Стремительно прыгаю с дороги, несусь мимо многочисленных ловушек, не задевая их границ, ловко направляя свой полет в безопасные зоны. Но это смешно, это неинтересно. Какая ерунда эти ловушки, мелкая смешная ерунда. Прыжок в сторону ближайшей из них, резкий отскок обратно. Сзади что-то негромко хлопает мимо. Еще один прыжок к другой, и на всей скорости бросок через нее, вспыхивает зарево. Сзади по ощущениям чуть теплеет, и только. Повторим маневр еще раз, опять вспышка, опять хлопок, еще раз и еще, 4 раза подряд. И это уже все, почему больше не работает? А, это у них сила кончилась. Хочу еще, тут вас много, мне надолго хватит, проскакиваю на скорости следующую ловушку, резко торможу, перекатом вниз и опять на ноги, оборачиваюсь назад, в меня быстро летит какой-то красный клубок, играючи отшвыриваю его мечом куда-то далеко в лес, что-то там громко хлопнуло, и на этом затихло, как-то слабо они действуют, повторим еще раз сразу с двумя, вот они как раз рядом, окончательно пришел в себя, стоя посреди дороги, наслаждаясь искрящейся эйфорией после хорошего танца. Легко и спокойно, мир вокруг кажется добрым и приветливым. Хочется всячески обнимать его своими руками. Ни одной активной ловушки в ближайшей округе не ощущается, словно они вымерли. Неужели я их всех собой разрядил? В голове постепенно прояснялось, медленно приходило понимание того, что успел тут натворить. Или это не я? Задумчиво смотрю на мерцающий красноватыми всполохами меч в своей руке. Говорил же мне мастер-оружейник, такие игрушки на всякие глупые поступки толкают своих обладателей, для долгой и счастливой жизни не совсем полезные. И советовал его выбросить куда подальше в случае чего. Наверное, этот самый случай как раз сейчас и настал. В этот момент ко мне пришло странное ощущение, словно у меня кто-то прощения попросил. «Извини, хозяин, не сдержался, так ведь хорошо было». И совсем ничего страшного не произошло. Надо же, неужели не все здешние сказки на самом деле только сказки? Ладно, в этот раз прощаю, пока не выброшу, мысленно пожелал в ответ, обратно получив ощущение благодарности. Больше именно так не буду. Ага, значит, будет как-то по-другому. Наверняка мне оно тоже понравится, если голова отдельно от тела в кусты случайно не улетит. Успокоился, расслабился, еще раз вздохнул полной грудью и, стараясь не шуметь при ходьбе, спокойно вернулся на поляну, где обнаружил все еще крепко спящих искателей, несмотря на тот шум и треск, который был тут совсем недалеко, во время моих диких танцев на минном поле. Я о них тоже позаботился, опять возникло у меня в голове смутное ощущение. Вот и не верь теперь, что в железку можно живую душу запихнуть. Или у меня развилась шизофрения, или одно из двух. Подступающий рассвет медленно стирал с небосклона звездные россыпи. Я сидел у небольшого костерка, который разжег, просто направив через себя силу тепла воздуха на вчерашние угли. Огонь вспыхнул сразу, как будто дрова облиты какой-то легковоспламеняющейся жидкостью и к ним поднесли горящую спичку. Воздух при этом немного похолодел, но совсем чуть-чуть. У меня получается все лучше использовать разлитую вокруг силу тепла для каких-то совсем простых магических действий. Главное, точно представить, что конкретно нужно, и тогда велика вероятность осуществления успешного воздействия. Иногда магические действия получались совершенно неосознанными, и это сильно пугало меня самого. Хорошо, хоть пока никаких фатальных последствий от них не случилось. Живот тем временем отчетливо дал о себе знать, предлагая срочно заняться приготовлением завтрака. Похоже, яма желудка окончательно открылась. Яма желудка – это такое особое заболевание, которое невозможно вылечить. Ее можно только временно засыпать какой-либо едой, лучше повкуснее, и быть всегда готовым к повторному засыпанию через некоторое время, иначе. А вот вы попробуйте спокойно походить с ощущением бездонной ямы у себя внутри, тогда и узнаете, куда будут постоянно направлены все ваши мысли. Искатели проснулись, когда солнце уже взошло. К тому времени я успел тщательно побриться, привести себя в полный порядок и плотно поесть. Сублимированные продукты оказались выше всяческих похвал. Не сравнить с теми карикатурными пародиями на нормальную еду, которые продавались в наших магазинах. И не мудрено, здесь для приготовления сублимированных сухарей использовали магию, тщательно сохраняя практически все исходные свойства пищи, а не одну голую технологию, как у нас там, чтобы только примерно передать вкус и химический состав, ибо и так все сожрут. Хорек поприветствовал меня при своем появлении, ехидно спрашивая, чего это мне не спится в такую рань. На это совершенно честно ответил ему, тут в стороне дороги был какой-то сильный шум, потому и не спится. Не объяснять же, что сам и был единственной причиной возникновения этого шума. Тот лишь недоуменно пожал плечами, явно сомневаясь в моих словах, но был весьма удивлен, когда по пути от леса к дороге не сумел обнаружить ни одной активной ловушки. Кстати, и следы ночного бесчинства там тоже хорошо видны. Несколько черных пятен обгорелой травы, в некоторых местах травянистый луг выглядел так, будто по нему стадо коров прошло. Только свежих лепешек навоза не хватает для полного соответствия. Искатели в мою сторону как-то странно косились, но ничего не говорили. Меня же в этот раз тоже не тянуло на разговоры. Я постепенно обдумывал происходящие во мне за последние дни изменения. Все эти странные ощущения в организме, открывшееся магическое чутье и прочее. Откуда оно взялось, так и осталось загадкой, но некоторый прогресс с развития способностей, несомненно, радовал. Так мы и прошли в молчании сначала пару часов по дороге, а потом свернули в лес по едва приметной тропе. Лес тут оказался более взрослым, чем там, куда я ходил с первым наставником. Деревья заметно выше и росли реже, кустов и подлеска практически не встречалось, лишь в некоторых местах, где лес пересекали неглубокие овраги и редкие ручьи. Если с краю лес был смешанным лиственным, то через два часа нашего пути он сменился хвойным. Пригляделся к высоким кронам деревьев, и заметил там большие шишки, причем во вполне товарном количестве. Это же кедры, а кедровый орех – весьма ценный пищевой продукт. На земле валяющихся шишек почему-то совсем не видно, все исключительно на ветках висят. «Хорек, слушай, а вы тут шишек не добываете?» – показал рукой в сторону ближайшего дерева. «В них должны быть очень вкусные орехи». Тот сначала посмотрел на меня как на полоумного, а потом все же ответил, орехи те, конечно, известны, но как ты их с дерева возьмешь? Трясти не пробовали? Задал я совершенно логичный вопрос, хотя уже прекрасно понимал, так просто тут ничего не получится. Ты попробуй, потряси, усмехнулся искатель, а мы все посмотрим, что у тебя из этого выйдет. Только отойдем сначала подальше, во избежание, так сказать. Хорошо, сейчас проверим. Я решительно направился к самому большому кедру, который рос недалеко от тропы. Хорек сначала на пару секунд опешил от такой прыти или просто подумал, над ним просто пошутили, но когда я встал и прислонился спиной к дереву, скинув с себя рюкзак, знаками позвал своих людей и бегом удалился метров на 100, откуда стал внимательно смотреть. В какой-либо успех с моей стороны он явно не верил, но решил пока не уходить, дождавшись, пока этот безголовый маг получит свое от разозленного дерева, может и живой останется, а если нет, то его добро быстро обретет новых хозяев. Я же, вспоминая свой опыт общения с деревом-стражем, сначала представился кедру, передав ему свой образ ощущения вместе с пожеланием хорошей погоды. Ну не знаю, чего еще можно дереву пожелать, однако ответный контакт установился сразу, хотя и не был таким, как тогда с дубом. Никто никуда не взлетал и не осматривал леса сверху, просто возникло чувство некой смутной общности, причем достаточно дружелюбной. Я сформировал образ просьбу в виде нескольких шишек и передал его кедру. Не знаю, как дерево относилось к своим плодам, однако в моей просьбе оно не отказало, сверху ссыпалось сразу минимум сотня больших шишек, едва не настучав мне по голове. И еще в конце даже пришло чувство некоторого облегчения. Дереву, видимо, уже надоело держать на своих ветках зрелые орехи, но и просто так сбросить их на землю ему что-то не позволяло. Моя же просьба оказалась очень даже к месту. Поблагодарив дерево за его дар, я вышел из контакта и, открыв рюкзак, достал оттуда запасной холщовый мешок, куда стал собирать упавшие шишки, которых оказалось на удивление много. Практически целый мешок ими набил. Эх, надо было поговорить с кедром поменьше. Теперь еще лишнюю тяжесть и лишний объем с собой таскать. Впрочем, на ночном привале вышелушу из шишек орехи, их всяко легче нести. Не бросать же тут, некрасиво получится. Подняв на спину рюкзак и взвалив на плечо полный мешок, потопал в сторону искателей, которые так и стояли неподвижно на одном месте. Ну вот, натряс немного, весело пошутил, скидывая мешок перед хорьком и доставая оттуда пару шишек. Как видишь, ничего сложного, и не надо стоять и смотреть на меня с открытыми ртами. Вот, угощайтесь, раздал по две шишки каждому искателю, тем самым выводя их из ступора. Как у тебя это получилось? Все еще не веря своим глазам и рукам, спросил меня командир отряда. Да просто с деревом договорился, ответил как бы само собой разумеющееся. Ему надоело держать на ветках давно созревшие шишки, вот и отдала их по первой просьбе. Под недоуменными взорами привычно ловкими движениями пальцев стал быстро потрошить одну шишку, доставая и раскусывая крупные орехи. Действительно, кедр, вкус его орехов ни с чем не спутаешь. Ты хоть знаешь, сколько эти шишки в городе стоят? Не сводя взгляда с моих рук, спросил проныра. Нет, откуда? Я же тут совсем недавно, как вы сами могли догадаться, а потому местных цен почти не знаю, продолжая грызть орехи, ответил ему. Самая маленькая шишка с орехами дерева силы стоит полный серебряк, а такая крупная, 3-4, никак не меньше. Чуть было не подавился очередным орехом, который в этот момент разгрыз. Выходит, вот так у всех на глазах, стою и спокойно закусываю серебряными монетами, на каждую из которых можно тут спокойно прожить пару-тройку дней, если без излишеств. Не то чтобы мне денег за шишку стало жалко, особенно когда вокруг расстилается большой кедровник, полный этих самых орехов, просто секунду взглянул на себя чужими глазами. Стало немного неудобно, но это чувство быстро прошло. И чего в этих шишках такого особенного, раз за них такие деньги дают? Разгрызая очередной орех, спросил сильно недоумевающего от моих действий проныру. Не знаю, от чего-то смутился хорек, их считают достойными к столу только для лордов и слуг истинного, другим в королевствах просто не дозволяются ни за какие деньги. Статус не позволяет. Вот и считайте себя тут лордами или кем там еще захотите, пока есть целый мешок этих очень достойных шишек. Не смотреть же на них. Выбросив в сторону пустую, достал из мешка еще одну. Однако мое обращение совсем не нашло понимания, на меня смотрели как на блаженного, предлагающего взять и банально съесть такую дорогую добычу. Не став больше никого убеждать, дождался, пока компаньоны спрячут подарки кедра в свои мешки, догрыз вторую шишку и стал придумывать, как мне тащить в прямом смысле свалившийся на голову груз. В рюкзак все не запихнешь, места много занимает. С помощью веревки сделал из простого мешка заплечный, привязав концы к нижним углам и горловине. Хоть и не очень удобно, но на себе параллельно с рюкзаком кое-как тащить можно, не сковывая рук, и в любой момент опасности можно быстро сбросить. Вскоре наша компания продолжила путь. Сделав всего пару коротких привалов, мы так и прошагали до самого вечера, дойдя до края леса, где и встали на ночевку, расположившись между ним и большим покрытым маховыми кочками и чахлыми деревцами болотом. Именно в болоте на небольшом острове и располагалось черное пятно, откуда меня вытащили эти ушлые искатели. Тут мне и удалось впервые проверить, как работает чистящий воду амулет воронка. Действительно работает. Вся муть и грязь остается между внешней большой и маленькой внутренней воронкой, а очищенная холодная вода тоненькой струйкой вытекает из нижней трубки. Потом остается выплеснуть собранную грязь и налить новую порцию болотной воды для магического фильтрования. Чистая вода по вкусу и вправду немного напоминала родниковую. По крайней мере, уже ничем не напоминала той болотной жижи, из которой была взята. Искатели одобрили фильтрованную воду, взяв ее для приготовления ужина. Своих подобных амулетов у них с собой почему-то не было. Странно, ведь не такие они и дорогие, если так подумать, а в походе ну очень удобны. Не надо за спиной постоянно таскать большой запас воды, когда ее вокруг полно. Но им, видимо, виднее, они тут давно ходят, вероятно, знают все окрестные родники с чистой водой, потому тратиться на всякие лишние амулеты просто не желают. Этой ночью потанцевать с мечом, к счастью, не захотелось. Хоть и проснулся задолго до рассвета, с ощущением повышенной бодрости, сделал короткую разминку и занялся делами, а именно, шелушением кедровых орехов из шишек под неярким светом маленького магического шара, который приходилось подпитывать своей силой каждые 10 минут. К моменту пробуждения всей остальной компании все шишки были выпотрошены, а орехи убраны в рюкзак. Таскаться с лишним мешком за плечами мне совсем не понравилось. Под утро к нашей стоянке из болота выползла некрупная змея, но, не найдя для себя ничего съедобного, уползла обратно. Даже за меч браться не пришлось. После завтрака хорек сказал мне: «Дальше мы вместе не пойдем. До твоего пятна час медленного хода по топкому болоту. Наша же дорога идет в другую сторону, мы тебя ждать не будем. Здесь безопасно, крупные звери не любят близко подходить к болотам, разве ядовитых змей много? Потому всегда смотри внимательно под ноги, делай свои дела, за которыми тебя сюда понесло, и жди нас на этом же месте через 6 дней, на обратном пути мы тебя заберем». «Хорошо», не стал возражать ему, так как меня как раз все устраивало. «Только если вы не обнаружите меня по возвращении, то не ждите и не ищите. Вернусь в город сам, без вашей помощи. Путь сюда запомнил хорошо, обратно выйду. Как знаешь, хитрован, хотя и не советую». Хорек неодобрительно глянул в мою сторону. Зверье на группы редко нападет, но на одиночку точно бросится. Особенно дикие собаки. Они могут поджидать где-то недалеко от нахоженной тропы, и когда ты по ней пойдешь, сразу нападут. Да и на дороге не все группы искателей могут спокойно пройти мимо возвращающегося в город одиночки. Тут ведь большая часть народу далеко не из самых добропорядочных жителей королевств подбирается. Потому лучше подожди нас, целее будешь. Посмотрим. Ну и еще благодарю за то, что довел до места. Дальше я сам. Свидимся в городе. На этом мы и расстались. Искатели пошли по краю болота дальше в смертные земли что-то искать в покинутых селениях или на местах бесславной гибели королевских войск. А я, прикинув необходимое снаряжение для быстрого преодоления болота, пошел к ближайшим кустам резать лозу. Кусты, в отличие от деревьев, опасными запасами силы не обладали, их можно было срезать невозбранно, как и косить траву. Для накопления сил растение должно обладать достаточными физическими размерами, желательно длинным и толстым стволом. Почему тут кедры деревом силы называют? Просто они самые высокие в этих лесах, а потому и копит в себе силы больше всех прочих. Разве дерево-страж может с ними серьезно поспорить? Вначале прикидывал возможность пройти по болоту, используя свои магические способности, просто снизив вес или распределив его по большой поверхности. Но потом вспомнил простое техническое решение в виде плетенных из лозы болотных лыж и решил зря не рисковать. Пока с этими своими способностями окончательно не разобрался, доверять им свою жизнь в трясине было как-то неправильно. Да и работают эти способности как-то нестабильно, то они есть, то их нет. Возможно, дело улучшится путем регулярных тренировок, но времени на них катастрофически не хватает. К болотному острову вышел уже далеко после обеда. Сначала никак не получались эти плетеные лыжи, все время пытаясь с треском развалиться при самой небольшой физической нагрузке. Потом на шум пожаловала из кустов стая кабанов. Стрельбы или беготни не получилось. Внимательно посмотрев друг другу в глаза, мы мирно разошлись в разные стороны. Вернее, это кабаны свалили куда-то в лес, а я остался сидеть на месте, сжимая автомат в мелко трясущихся руках, так и не сняв его с предохранителя от неожиданности. Не каждый день сталкиваешься с матерым кабанчиком нос к носу, вернее, к пятачку и таким маленьким клыкам сантиметров по 15. И кто-то мне совсем недавно утверждал, мол, тут зверей совсем нет. Хорошо, хоть им на меня бросаться не захотелось, а то разорвали бы в один момент. Отойдя от шока, осмотрел ближайшие окрестности, выгоняя из травы змей, и все же двинулся вглубь болота. Сразу островка не нашел. На густо поросшем лесом болоте очень трудно ориентироваться, особенно когда нет солнца. Дальних ориентиров не видно, со всех сторон совершенно одинаковый вид, одинаково чахлые деревца и одинаково чавкающая почва под ногами. Раза три умудрился проскочить мимо своей цели, пока чисто случайно не набрел на нее, уже устав чертыхаться про себя от этого проклятущего болота и хождения по нему кругами. Остров, кстати, оказался весьма приличного размера, в длину почти 2 километра и шириной метров 500. Его покрывал молодой лес, представленный мелкими соснами или кедрами, но попадались иногда и другие деревья, вполне привычные земные березы и осины, к примеру. А на маховых кочках разросся приличный черничник. Некоторые кусты еще только цвели, на других уже висели спелые ягоды. Но на большинстве не видно ни цветов, ни ягод. Складывалось впечатление, здесь совсем не бывает смен времен года, всегда одно вечное лето. И вполне привычные по нашему миру растения здесь цветут и плодоносят круглый год. Или не цветут и не плодоносят, а отдыхают от столь важного дела репродукции. Меня такое положение несказанно радует, ибо терпеть не могу зимы с ее морозами и снегопадами. Вот съездить раз в год на недельку в горы, на лыжах покататься, это совсем другое дело. От изнывающей июльской жары отдохнуть. Но нашу долгую зиму длиной в полгода без колебаний, не думая, променял бы на вечное лето, особенно где-то в самом начале марта, когда она уже окончательно достала. Тут же, похоже, мое давнее желание благополучно осуществилось. Перекусив спелой черникой, вышел к тому самому черному пятну, которое и было моей первой целью. Да, что-то неведомое тут очень хорошо поработало. Круг выжженного леса диаметром никак не меньше 100 метров. Сгорело все, и деревья, и мох, даже земля местами оплавилась. Но дальше этого круга огонь не распространился, наткнувшись на невидимую границу. Вот идет зеленая маховая подстилка, и сразу резко переходит в оплавленный песок. Даже не представляю, что могло породить такой занятный эффект. Если бы просто горело, то граница пожара не могла быть такой четкой, как будто гигантским циркулем по земле провели, отделяя жизнь от смерти. Переступив невидимую черту, прошел к центру этого круга. Там меня поджидал еще один, всего 5 метров диаметром, в котором хорошо узнавалась тропинка между заборами из колючки, по которой я шел еще в своем мире, до того как попасть сюда. Каким-то неведомым образом часть земной поверхности оттуда перенеслась сюда, с моей бренной тушкой в придачу и со всем остальным, что было рядом. Тут и столб опоры колючки с краю остался, и сама колючая проволока на нем еще обрывками висит. Вот она, частичка моего родного мира в этом. Едва потянувшись к силе, дабы попытаться через нее поискать обратный проход, ради чего сюда и шел, сразу заметил, тут иначе ощущается окружающее пространство. Тепло воздуха уже не готово само превратиться в силу, стоит только захотеть. Здесь действуют законы моего мира, где никакой магии нет и в помине, кроме как в сказках и легендах. Но при этом я чувствую какую-то сильную неправильность всего этого. Так не должно быть. Это черное пятно, кровоточащая язва на теле этого мира, которая категорически не хочет сама собой затягиваться. Решив еще раз проверить свои догадки, достал из кармана штанов магический шар-светильник. Заставить его светить так и не удалось, пока я вновь не вышел за границу черного пятна. Стоило только пересечь ее обратно, свет мгновенно гас. Шаг назад и вновь горит. Одно радовало, при попадании в мертвую зону амулеты не теряли безвозвратно своих свойств, просто переставая работать. Идя по своеобразной границе миров, переходя то в один, то в другой, пытался ловить возникающие ощущения. Если мир за границами черного пятна казался мягким, податливым, то внутри него был жестким, сопротивляющимся любым попыткам сознания напрямую изменить его. Только непосредственно работая руками, там можно что-то сделать. Похоже, именно в этом и была единственная отмеченная мной разница, все прочие по разные стороны границы ощущалось совершенно одинаково. Устав ходить просто так, попытался продавить свою силу через невидимый барьер. Встав со стороны леса и положив светящий амулет за границу пятна, стал передавать силу ему. Сначала меня ждал полный облом, даже контакта с амулетом не чувствовалось. Несколько бесполезных попыток дали ясно понять, обычным образом здесь ничего не выйдет. Закрыв глаза, представил картинку в своем воображении и совместил с тем, как ее вижу в реале. Вот я, вот амулет, вот граница. Через границу от меня сила не проходит, просто рассеиваясь в пространстве. А если ее сконцентрировать в виде узкого когерентного луча, по типу лазерного, и направить его в нужную точку, так, что-то начинает получаться, но очень трудно заставить силу собраться в пучок, она не желает вся течь только в одну сторону. Представим устройство простейшего оптического резонатора. С одной стороны элемента рабочего тела дифракционная решетка, определяющая эффективную длину волны, с другой, полупрозрачное зеркало. Снаружи – нагнетатель системы накачки. Теперь попробуем воссоздать такую конструкцию для работы с силой сначала в своем воображении, а потом направим через нее свою волю. Резкое дыхание холода, что-то явно получилось. Чувствую висящую передо мной на расстоянии вытянутой руки призрачную конструкцию. Работая нагнетателем, подаю в нее через себя силу окружающего тепла воздуха. Из рабочего конца бьет тонкий луч сконцентрированной силы, но быстро рассеивается на границе миров, хотя чувствуется какое-то проникновение ее малой части за эту границу. А если поиграть с наклоном дифракционной решетки относительно оси оптического резонанса, уменьшив условную длину волны силы до тех пор, пока конструкция будет еще работать, рассеяние становится меньше, но стена еще держится. Добавим напора, еще и еще. Вокруг стало как-то подозрительно тихо-тихо, чуть позже вспомнил о необходимости дышать. Открыв глаза, отметил, что все пространство вокруг меня густо покрывает белый иней, а воздух пронизывает настоящий космический холод. Но самое главное, амулет, лежащий за границей, ярко светит. Немного расслабившись и отпустив силу, дождался дуновения теплого ветерка, сдувшего в сторону выхоложенное воздушное пространство, после чего смог сбросить с себя защитный щит и наконец-то вздохнуть. Как его поставил на чистом автоматизме, даже и не вспомню, но если бы не он, сам сейчас превратил бы себя в каменную ледышку, как и все окружающие пространства в диаметре 10 метров. И все же эффект от моих действий был. Граница черного пятна прогнулась внутрь метров на 5, но при этом медленно, буквально по 10 сантиметров в минуту, возвращалась обратно. Если вот так сконцентрированной когерентной силой пробить дорогу к центру пятна, то, возможно, оно перестанет сопротивляться. Пришла в голову плодотворная идея. Хоть это и не очень нравилось по ощущениям мне самому, решил попробовать еще раз. Не став забрасывать светильник за границу, просто решил давить мощным импульсным лучом измененной силы максимальной мощности, на которую только буду способен, в сторону центра. Осознанно поставив щит, собрал все доступное окрестное тепло и выстрелил силой через свою призрачную лазерную конструкцию в границу. Подождал, пока уйдет выхоложенный воздух, и ударил еще раз. Проверил светильником результат. Еще 20 метров пробитого коридора всего полметра шириной, результат очень хороший, правда, мне самому при этом как-то не по себе. Стал смотреть, как пятно возвращает потерянное пространство. Стенки коридора пока не схлопывались, а вот зарастание со стороны центра шло заметно быстрее. Если немного подождать, ничего не делая, то вскоре созданный эффект полностью исчезнет, как будто ничего и не происходило. Недаром этот мир сам не может справиться с пятном, удерживая лишь достаточно далекую от его центра границу. Закрыв глаза и восстановив концентрацию, сделал еще 4 последовательных удара, когда вдруг все окружающее пространство резко вздрогнуло и затрещало. Это было похоже на звук рвущейся ткани, сзади ударила мощная воздушная волна, сбившая с ног на землю. С большим трудом поднявшись на четвереньки, я ощутил сильное головокружение и слабость во всем теле. Но неправильности черного пятна вокруг уже не ощущалось, так как исчезло само пятно. Нет, выгоревший круг леса никуда не делся, как не исчезал и маленький кружок земли из нашего мира в его центре. Просто действующие законы этого мира благодаря моему воздействию пробились к чуждому им ядру и установили там свое причинное главенство. Доковыляв кое-как до центра, я опустился коленями на родную землю, почувствовав сильнейшую усталость и нестерпимое желание немедленно там и уснуть. Только еще одна хорошая идея стучала у меня в голове, не позволяя упасть сразу. Достал из кармана желудь дерева стража и посадил его в центре перенесенной из моего мира тропинки, обильно полив водой из своей фляги. «Расти, малыш, и не допускай в своих владениях подобных безобразий», мысленно сказал ему и, едва прилегший рядом, мгновенно отрубился. Очнулся от темного беспамятства только на следующий день, когда солнце уже подбиралось к зениту и хорошо припекло со своей небесной высоты. Слабость еще местами пребывала в теле, но уже не была такой всепоглощающей. Уже как-то отвык просыпаться, как после тяжелой болезни. Вроде бы все нормально, но никаких сил нет. Наоборот, здесь после пробуждения тянуло на всякие подвиги, и тут такой резкий контраст. Перевернувшись на другой бок, любуюсь на молодой дубок, за одну ночь вымахавший на целых полметра от земли. Если он станет так быстро расти, векового внешнего вида достигнет всего за каких-то полгода, максимум, год. Место здесь для него самое подходящее, никаких конкурентов поблизости. Может, оттого и скорость роста такая большая. Пока он еще не чувствовался как настоящее дерево-страж, но это совсем ненадолго. Окружающее пространство ощущалось уже немного похожим на то, которое было у взрослого дуба. Молодой дубок как бы собирал со всей округи разлитую силу и распространял вокруг себя своеобразные флюиды, от которых мне становилось легко и спокойно, а также немного радостно. Не пойму, почему местные аборигены так этих деревьев боятся. Хотя под тем первым дубом одну мумию видел, наверняка были и еще, просто не заметил сразу. Там с восприятием вообще какие-то странности возникали, знать, не просто так мне тут страшные сказки рассказывали. Может, со мной что-то не так, как с местными. Возможно, возможно. Но хватит лежать, пора двигаться, у меня ведь какие-то еще планы имелись на сегодняшний день. С некоторым трудом поднялся, добрался до рюкзака, где в боковом кармане лежала маленькая серебряная фляжка с эликсиром жизни. Неимоверно горькая жидкость быстро прочистила мои затуманенные мозги и постепенно выгнала ощущение тягучей слабости из тела. Всего-то пара небольших глотков, а какой сильный эффект. Почему вчера об эликсире не догадался? Позавтракав и пообедав одновременно разведенными сублиматами, побрел через болото к своей следующей цели. За сегодняшний день хотелось пересечь лес и выйти к бывшему поселку вольных искателей. Относительное направление на него от последней стоянки группы искателей я примерно представлял. Если пройти лесом напрямик, то и в половину дня, по идее, должен уложиться. Эх, сейчас бы сюда компас, но нет его, потому приходится ориентироваться исключительно по солнцу, благо какие-то навыки еще с детства остались. Почти в нужную сторону из болота вытекал небольшой ручей с красноватой водой. По его берегу решил дальше и двинуться, перепрыгивая то на одну, то на другую сторону, где лучше видно окрестный лес. Нападения зверей все же серьезно опасался и потому во всех подозрительных местах держал палец на спусковом крючке. Однажды путь пересекся с явно охотящейся на кого-то другого волчьей стаей. Волки оказались на удивление крупными, но вполне узнаваемыми, по крайней мере, от собак я их легко отличил и был уже готов стрелять, но звери, практически не обратив на меня особого внимания, быстро удалились в другую сторону, как будто за ними кто-то гнался. Не напали, и хорошо, патроны целее будут, проскочила мысль хомячьего довольства. Памятуя, что где есть волки, там обычно не бывает собак, так как они отчаянные антагонисты, немного расслабился и пошел вперед заметно быстрее, понизив свою бдительность. За это чуть было не поплатился, столкнувшись с самым настоящим тигром практически нос к носу, большим лесным котом, как их здесь называют. Хотя и помнил по своему миру, тигры звери одиночные, а тут мне почему-то говорили исключительно об охотящихся группой. Может быть, имелись в виду какие-то другие лесные коты, причем мое появление для тигра тоже стало большой неожиданностью. Он резко присел в готовности к прыжку, но почему-то медлил, пристально глядя на меня своими желтыми глазами. Я тоже смотрел на него через автоматный прицел, не решаясь нажать на спуск. Столкнулись посреди леса у ручья два одинаково опасные друг для друга убийцы, и не знали, как дальше быть. Мне совсем не хотелось стрелять, даже учитывая огромную ценность потенциального трофея в виде тигриной шкуры. О чем думал тигр, было пока не ясно, только дергающийся кончик хвоста говорил о не самом лучшем его настроении. Решив как-то разрядить обстановку, опустил автомат и послал зверю слегка подкрепленный силой образ мира и спокойствия. «Не трону, если и ты на меня не бросишься». В ответ пришло что-то очень похожее по смыслу, вместе с легким удивлением. Тигру еще никогда не приходилось так общаться с человеком, хотя сами люди были для него хорошо знакомы. Просто не входили в его регулярный пищевой рацион из-за плохого вкуса, как понял я из пришедшего ко мне смутного образа. Лесной хищник немного расслабился, его хвост перестал дергаться, и он встал нормально, сняв свою немедленную готовность к прыжку. Закинув автомат на плечо, чем еще больше разрядил обстановку, я спокойно подошел к нему и погладил рукой по полосатой голове, передавая одновременно чувство симпатии. «Ты мне нравишься». Удивление зверя стало еще больше, но оно пришло ко мне с чувством, мол, ему тоже нравится, но то ли я сам, то ли мои действия. Решив дальше развить контакт, мысленно предложил прогуляться вместе, просто представив себя и его идущими вместе по лесу, на что быстро получил чувство явного согласия. Тигр был совсем не против составить компанию этому странному человеку, который не боится его и даже мысленно разговаривает с ним. Для меня сама ситуация выглядела чистой шизофренией или сном, но при этом ничего менять совершенно не хотелось, было ощущение, именно так и надо поступать. Как в стародавних русских сказках люди порой разговаривают с животными и делают с ними совместные дела, так и я попробую. Вспомнив проскочившую мимо стаю волков, передал их образ своему полосатому, можно попытаться сказать, компаньону. В ответ получил нечто очень похожее на презрительную усмешку, с мыслью, нечего им делать на его территории. Вот от кого те так быстро улепетывали, даже с одиноким человеком связаться не пожелали. Двинулся дальше в выбранном прежде направлении. Тигр держался рядом где-либо в зоне прямой видимости, то уходя немного вперед, то оттягиваясь назад. Ему, видимо, было все равно куда идти, а в паре со мной было просто немного веселее. Вскоре болотный ручей повернул в сторону, и мы пошли лесом. От зверя пришло ощущение, которое можно было истолковать как вопрос, куда идем. Попытавшись как-то выразить свою конечную цель, которой сам даже глазами не видел, представил дорогу, ворота и заходящую в них группу людей. Ворота представил несколько поменьше городских, ну какие примерно могут быть у поселка. Плохое место, так можно было примерно понять пришедший ответ и следующую мысль вопрос. Зачем, не представляя, как рассказать ему о своем задании, вспомнил свои чувства охотника, когда после тяжелой охоты, долгого сидения в засаде желанная дичь наконец оказывается на мушке и остается только нажать спуск. Все вместе, раздражение долгого ожидания, усталость, азарт, чувство предвкушения, ощущение совсем близкой победы. Как это ни странно, зверь прекрасно понял мои чувства, явно их одобрив, только направление к тому месту неправильное, интерпретировал его мысль. И идти далеко, и хорошо бы по пути поймать кого-то себе на ужин. Тигр сейчас был не прочь поохотиться на более привычную ему дичь, так как пару дней до этого ничего не ел. Сместившись в сторону, указанную зверем, и пройдя еще пару часов неспешного пути, мы вышли к берегу большого вытянутого в длину озера. Лес не подходил вплотную к его водам, между ним и водой расстилался обширный зеленый луг с высокой травой, и мой медальон показал присутствие в округе ловушек. Где-то далеко, ближе к воде, но они тут были. Пока стоял и обозревал красоту, метрах в 100 из леса выпрыгнул крупный олень, застыл на месте, косясь глазом в нашу сторону. Потом резко прыгнул к нам, опять обратно и, встав задом, оглянулся, гордо подняв голову с ветвистыми рогами и шевеля белым хвостом, нагло поднятым вверх. Дразнит, пришла ко мне внятная мысль тигра, знает, не догоним, и теперь красуется, видимо. С этим оленем у моего спутника давние отношения, весьма специфические, прямо скажу. Поймать его тигр может только случайно, из засады, и олень прекрасно знает это, при любой возможности демонстрируя хищнику свое превосходство в скорости и ловкости. Меня же, глупого человечишку, в расчет вообще никто не думает брать, а зря. Из арбалета не попал бы, олень успел бы легко отпрыгнуть от летящего болта, но у меня-то совсем другое оружие. Вскидываю автомат и ловлю красивую оленью голову на мушку. Благодаря амулету тихая смерть выстрела не слышно, только отдача толкает прикладом в плечо. Олень падает в траву, тоже не издав ни одного звука. С такого небольшого расстояния промахнуться сложно. Тигр смотрит на меня как-то совсем недоверчиво, морщась от запаха пороховых газов, долетевших до его чувствительного носа. Не бегать же за ним, передал ему свою мысль в виде стоящего оленя и своего чувства лени, которая вызывает у меня быстрый бег за кем-либо похожим, и пошел в сторону павшего от моей пули лесного красавца. В итоге у этого озера мы остановились на длительный привал. Сказать «на ночевку» будет неправильно, ночью я планировал продолжить свой путь. От тигра пришло легкое удивление, когда передал всю тушу убитого оленя ему. «Почему не ем?» – как-то так интерпретировалась его мысль, на что в ответ представил образ горящего костра и жарящегося на нем куска мяса, которая потом в горячем виде употребляется в пищу. Если бы зверь не был голоден, то таким видом я испортил бы ему весь аппетит, судя по долетевшим от него эмоциям. Что поделать, разные у нас желудки, мне сырого мяса никак не переварить. Задумавшись, чего можно взять с оленя полезного, не нашел ничего лучше его роскошных рогов. Или просто в городе продам, или оставлю как охотничий трофей. Благо они относительно легкие и их даже в рюкзак не надо пихать, достаточно прикрепить снаружи. Разведя свои сублиматы, присоединился к тигриному празднику живота. Хоть и не свежатина, к как у него, но по мне так гораздо вкуснее. Отъевшийся и округлившийся с боков полосатый хищник вяло ходил рядом и кивал, выискивая, где бы прилечь часиков так на 10. В итоге, найдя себе подходящую тень от склонившегося к горизонту солнца под небольшим кустом всего в 2 шагах от озера, передал мне приглашение устраиваться рядом и свернулся меховым клубком. Но меня еще не тянуло в сон, организм только восстановился после вчерашней слабости и был полон энергии, а сознание бодрости не дало заснуть. Сидя на берегу озера, я вспоминал прошедшие дни с того момента, как оказался в этом мире. Едва придя в себя, только и делаю, как бегаю туда-сюда. Ни одного спокойного дня, чтобы разобраться, во что же такое влип. То, что именно влип, не вызывает ни малейшего сомнения. События так складываются одно к другому, и возникает ощущение себя крысой, загнанной в большой лабиринт, где в одной стороне где-то есть выход, а с другой ходит голодная кошка. И если стоять на одном месте, рано или поздно эта кошка до тебя доберется. Пока крысе, мне то есть, удается находить разложенные по лабиринту крошки сыра и не встретить голодной кошки, если не считать за нее обожравшегося тигра, лежащего от меня всего в паре метров. Не найдя, чем еще можно утешить себя, скинул одежду и полез в теплую воду купаться. Опасности от водоема не ощущалось совершенно никакой. Только доплыв до середины озера, понял, что тут что-то не так, опять вернулось знакомое ощущение черного пятна, где пропадает местная магия, но тут она еще действовала. Даже не могу сказать, как я это понял, просто почувствовал, что пятно где-то внизу, под водой. Набрав полную грудь воздуха, нырнул в светлую озерную воду, пронизанную длинными лучами заходящего солнца. На глубине 3 метров под водой чуть в стороне надулся воздухом огромный пузырь, за которым можно было даже что-то разглядеть. Вынырнув на поверхность, еще схватив кислорода, поднырнул ближе к нему. Бытовка, обычная такая бытовка прицеп на полозьях, в которых когда-то раньше жили строители еще на советских стройках века. Именно такая бытовка и стояла внутри воздушного пузыря на самом дне лесного озера. И здесь ощущение черного пятна максимально усилилось. Думаю, воспользоваться силой здесь уже не получится. Вновь поднявшись на поверхности, провентилировав легкие, решился нырнуть еще раз. Мое любопытство просто кричало, что надо немедленно исследовать обнаруженное на дне, а разумная осторожность куда-то спряталась и не подавала своего голоса. Нырнул до самого дна и вошел в воздушный пузырь, сразу выпадая из воды, касаясь всеми 4 конечностями твердого каменистого дна озера. Вдохнув затхлого воздуха из пузыря, отметил, что дышать им можно, хоть и не особо приятно, кислорода в нем явно немного. Магия тут опять не действует, это чувствовалось сразу, но я уже был у своей цели. Вот он, круг земли из нашего мира, не подпускающий к себе даже местную воду. Дверь бытовки оказалась открытой. В слабом свете, еле-еле проникающем сюда от поверхности озера, разглядываю, что есть внутри. Собственно, можно сказать, ничего нет, все, что здесь когда-то было ценным и не очень ценным, отсюда давно вытащили. Рядом с дверью одиноко стоит бутылка из-под водки с сургучной головкой вместо крышки, в которой свернута какая-то бумага, а рядом с ней лежит самый обыкновенный ключ от старого советского сейфа. Почему сразу так решил? Просто у меня на первом рабочем месте стоял именно такой сейф, и ключ от него был почти таким же. Не видя, чего тут еще полезного можно обнаружить, беру с собой предметы, которые как будто специально для меня оставил здешний первопроходец из нашего мира, и с тем отправляюсь обратно к поверхности. В том, что это какое-то послание именно для меня, уже ни капельки не сомневаюсь. Все как-то одно к одному выходит, даже складывается впечатление, что меня ведет по этому миру какая-то невидимая рука. Если ты читаешь это письмо, написано по-русски красивым крупным почерком перьевой ручкой на пожелтевшей бумаге из школьной тетрадки в линеечку, то, значит, мы все-таки проиграли войну. Меня посещали плохие предчувствия, что все наши огромные усилия последних лет не приведут к победе и нам не удастся сдержать напор лордов и их рабов. Именно поэтому оставляю для того, кто обязательно позже пойдет по моим следам и найдет точку входа, ключ от сейфа, где остались мои бумаги и дневник. Уверен, ты мой соотечественник и во многом похож на меня самого. А значит, ты обязательно найдешь те записи и поймешь меня, как бы обо мне тогда не отзывались местные люди. Не ищи здесь пути обратно в наш мир. Достоверно определено, что материальный перенос сам по себе работает только в одну сторону от жесткого мира к более мягкому. Возможно, у меня получится создать обратный проход, но в его работоспособности пока нет полной уверенности. Ты его найдешь по моим записям и проверишь, получилось у меня или нет. Удачи тебе, коллега и товарищ. Подпись. Семен Авдеевич Бобров. 24 ноября 1961 года по земному летоисчислению. Приписка чуть ниже. Совсем забыл. Шифр замка. 12345. Вот он. Привет от того, кто заварил тут всю эту кашу. Интересно было бы пообщаться с этим человеком. Но его тут уже нет. То ли погиб, то ли куда-то ушел. Сомневаюсь, что ему удалось вернуться домой. Об этом бы у нас была хоть какая-то информация. Больше в записке не было ничего. Ни карты, где искать зарытые сокровища, ни даже приблизительных намеков на правильное направление. Типа, если ты действительно тот, кто должен прийти, а не кто-то посторонний, то обязательно найдешь. Но найти его записи нужно, они должны пролить свет не только на происшедшие здесь 50 лет назад события, но и рассказать о том, почему попал сюда именно я, а не кто-то другой. Ибо как-то слишком рациональным оказывается этот слепой случайный выбор, каким, по идее, он должен быть. С этими мыслями, почувствовав усталость, я прилег отдохнуть, положив свою голову на тигриный бок, и опять совсем не заметил, как крепко уснул. Привычное предутреннее пробуждение в походах с желанием устроить чему-то немедленный разнос было вполне ожидаемым. Взяв в руки меч и успокаивая его, сформулировав у себя мысль, что меня ждут другие срочные дела, стал собираться в дорогу. До рассвета хотелось выйти к поселку и устроить где-то рядом наблюдательный пункт. Глупо лезть в него сразу, без предварительного выяснения ситуации. Растолкал своего полосатого компаньона, и на его бурю возмущений по этому поводу сформировал и передал ощущение убегающей дичи. Оно его явно проняло, но все равно не привело в большой восторг. Однако нужное направление он мне указал точно, даже полностью при этом не проснувшись. Вот бы мне так, наполовину спать даже на бегу. Времени до рассвета оставалось немного, так что пришлось неспокойно идти, а бежать. В ПНВ не пришлось даже включать активной подсветки, света звезд, а потом и начинающегося рассвета, ему вполне хватало, чтобы выдавать вполне четкую картинку. Можно было бы обойтись и без него, но бег по ночному лесу может быстро окончиться не самыми приятными переживаниями столкновения своего лица с низкой веткой или хорошим ударом коленом о корявый корень при случайном падении. Лучше и безопаснее воспользоваться ночником, пока у него заряжены батареи. Тигру же подобные технические ухищрения были и вовсе не нужны, он прекрасно видел в темноте. В предрассветных лучах солнца мы были у цели. Пройдя вдоль дороги и выйдя к краю поля, за которым располагался поселок, я долго искал места, откуда можно целый день за ним наблюдать. Решение пришло как-то само, в виде толстого ствола высокого кедра, вставшего перед моим носом. Поговорив с деревом и попросив у него разрешения, с помощью двух петель из веревок забрался в его крону, откуда лежащий в 300 метрах поселок был как на ладони, особенно учитывая наличие в моем хозяйстве хорошего бинокля. Между лесом и стенами поселка чувствовалось множество действующих ловушек, которые не так-то просто будет потом обойти. Значит, с той стороны можно смело не ждать гостей, если меня и заметят, в чем серьезно сомневаюсь, то по-любому станут обходить дальней стороной, так что успею от них улизнуть вглубь леса. Стрелять по мне из арбалета тоже вряд ли кто сможет, далеко, да и я подобное дело безнаказанным не оставлю, у меня для этого все необходимое имеется, в виде 30 зеленых маслит в каждом из 6 автоматных рожков. Снизу меня остался сторожить полосатый друг, который опять свернулся досыпать свое. «Это твоя охота, я пока отдохну», примерно так расшифровывалось пришедшее от него чувство. После восхода солнца поселок стали активно покидать многочисленные группы, человек по 10 в каждой, явно не искатели, а разбойники. Это можно легко определить по отсутствию больших заплечных мешков и вооружению. В качестве коего использовались исключительно малые арбалеты, у некоторых разбойников сразу по 2, а вот мечи имелись далеко не у всех. Группы расходились по дороге с двух сторон от поселка и где-то там, вдалеке, сворачивали в леса, перекрывать искательские тайные тропы. К полудню насчитал 150 таких вот охотничьих групп. Неплохо тут бандюки устроились, всю округу такой толпой можно хорошенько прошерстить по нескольку раз. В самом же поселке до обеда не происходило никаких видимых событий. Кто-то вяло шатался по узким улицам, кто-то что-то пытался строить. Именно пытался, Нормальной работой вялую суету нескольких мужиков с досками сложно назвать иначе. Присмотревшись к строителям более внимательно, определил их подневольный статус. К ногам рабов привязаны гирьки на цепочке, а недалеко в тенечке расположилась пара охранников со взведенными арбалетами. Да, ребята, не знаете вы о том, что рабский труд не особо эффективен. Могли бы за деньги мастеров нанять, получилось бы лучше и быстрее. Впрочем, кто к вам из них добровольно-то пойдет, вполне логично, что возитесь с рабами. Вспомнив о таком местном явлении, как огненная клятва, немного удивился. Зачем привязывать рабов цепями и оставлять охрану, когда можно просто взять с них слово? Видимо, далеко не всем мне понятно, и не все так просто с этим делом. Не иначе как клятва должна быть добровольной, клянущийся должен осознавать ее справедливость и полномочность того, кто ее принимает. Кто-то тогда Пиц так забавно прыгал вокруг меня и так радовался, когда у него что-то получилось. Когда солнце уже перевалило зенит, обнаружился и тот, кто мне нужен. Из двухэтажного дома в центре поселка вышел прогуляться в окружении приличной охраны плюгавый толстячок с заплывшим жиром лицом. Впервые подобную свинью вижу, здесь мужики как на подбор, все крепкие и жилистые. А этот вон как запустил себя, видимо, даже целебные эликсиры ему давно не помогают. Толстяк прошелся по поселку, заглянув сначала к одним воротам и потерявшись где-то на полчаса, потом потопал к другим. Там его где-то носило еще дольше. После он вернулся к тому дому, откуда и вышел. Так, записываю для себя первый пункт, который нужно посетить. Кстати, если бы мне заказали убийство, то легко сделал бы его отсюда, ибо с высоты дерева его устранение оказалось бы делом одного выстрела. Но у меня имелось задание передать письмо, причем лично в руки, не к пуле же его привязывать. Ближе к вечеру группы бандитов стали возвращаться обратно. Большинство шло налегке, видимо, день для них прошел не очень удачно, но некоторые несли приличные мешки. Этим явно кто-то попался в лесу из числа не очень осторожных искателей. Несколько групп привели с собой пленников, то ли для выкупа, то ли для пополнения неквалифицированной рабочей силы строительных отрядов. Отметил, что вернувшихся групп было немного больше, чем ушедших утром. Значит, братва не только на один день разбойничать уходит, кто поопытнее, идут дальше и караулит подходящих терпил по нескольку суток, сидя в засаде. Подтверждая мои догадки, под самый вечер поселок покинули три большие группы, не менее 30 человек в каждой. Эти и вооружены гораздо лучше, и мешки у них висели на спинах вполне приличные. Только на мирных искателей они все равно совершенно не походили. Шли именно как бандиты, в развалочку, поплевывая в разные стороны. Только семечек им для полного антуража не хватало. На закате ворота поселка закрылись, я еще немного понаблюдал, пока хватало света, отметив в первую очередь места, куда отвели пленных искателей. Спустившись с дерева, обнаружил все еще дрыхнущего хищника. Вот так, стоит ему хорошо поесть, и может продрыхнуть несколько суток кряду. Но и мне после целого дня сидения на ветке стоит подкрепиться и хорошенько размяться, а то чувствую, как сам начинаю постепенно обрастать корой от долгого сохранения неподвижности. Сделав хорошую разминку и перекусив, дождался наступления темноты. Ночью небо медленно заволокло тучами, и пошел мелкий моросящий дождь. Военная одежда позволяла не обращать на него внимания, амулет использовать не хотелось из-за опасности обнаружения. Пробудившийся напарник тоже отнесся к дождю совершенно равнодушно, видимо, его шкура обладает водоотталкивающими свойствами. Но больше всего меня радовала полнейшая темнота. Даже ночник без подсветки ничего не видел, куда уж там обычным людям. Пока никто не мог меня заметить, разве только каким-то магическим зрением, но таких глазастых я и сам бы засек. Выискал несколько кривых тропинок через ловушки на будущее. Если придется быстро из этого поселка драпать, лучше всего бежать лесом, чем пытаться уходить от погони по открытому пространству дороги под градом из арбалетных болтов. Проложив тропинки и обозначив их ключевые точки начала пути и главных поворотов малозаметными колышками, обошел поселок по кругу и вернулся в лес. Стоило хорошо выспаться перед очень веселым днем. По предварительному плану я открыто пойду в гости к местному авторитету, и там наконец-то узнаю, обрадуется он моему приходу и встретит как дорогого гостя, или нет. В случае плохого расклада обратно придется прорываться с боем. Расчет идет на то, что после ухода утром основных разбойничьих групп в городе остается не так уж много вооруженных людей. Впрочем, серьезного столкновения в любом случае я не выдержу. Банально боеприпасов не хватит. Под утро я вновь сидел на дереве, терпеливо дожидаясь подходящего момента. Если ФОС имеет постоянную привычку ходить проверять ворота или кого-то около них, то мне именно такой момент больше всего и подойдет для осуществления задуманного. Не хочу далеко заходить в поселок и тем паче искать логово самого авторитета, вызываясь на приватный разговор с ним, споря при этом с его охраной. Там просто отмазаться, в случае чего, уже не получится, и никакой свободы маневра точно не будет. Просто подловлю его на улице и нагло передам записку, где меньше лишнего народа. День начался так же, как и предыдущий. Даже ночной дождь к рассвету полностью прекратился. Бандиты опять группами покидали поселок, рабы вновь брались что-то строить. И как по распорядку авторитет отправился инспектировать ключевые посты. Сегодня он сначала пошел к другим воротам, дальним от меня, что было весьма удачно. Дождавшись, когда он выдвинется в другую сторону, быстро соскользнул с дерева по длинной веревке, заодно сбросив ее с него и убрав в рюкзак, отправился налегке к открытым воротам, обходя ловушки по заранее проверенному маршруту. С собой у меня имелся лишь необходимый минимум вещей. Даже автомат оставил, чтобы лишний раз не вводить бандитов в искушение. Тигр остался охранять мои вещи, так как на свою охоту я его не приглашал, просто передал связанное с силой чувство, что может вскоре потребоваться быстро убегать и мне надо будет замести свои следы. Сначала зверь меня не очень понял. Зачем, почему убегать, разве не можешь всех убить? Но, передав образ слишком большого количества опасных людей в городе, кое-как сумел его убедить, получив согласие провести меня нехоженными тропами в случае особой необходимости. На воротах меня злорадно окликнул здоровый охранник с большим мясницким топором в руках. «Куда прешься, искатель, неужели сам сдаваться в плен пришел? Тогда гони сюда монеты и проходи в Крааль, там как раз сейчас авторитет новеньких принимать будет». Бандит громко заржал, видимо представляя сцену, как сдаюсь ему в плен и выворачиваю свои карманы посреди улицы. «Если ты сейчас случайно лопнешь от смеха, на всю округу дерьмом завоняет», резко окоротил я его, отчего тот чуть не подавился. «А авторитет ФОС мне как раз и нужен». У меня к нему срочное послание. Понял, дубина неотесанная. Бандит чуть было не кинулся на меня со своим топором, но ему на плечо положил руку другой охранник, стоявший с ним рядом и довольно улыбавшийся себе в усы. Невдалеке, еще шестеро мужиков с арбалетами, наблюдавших за нашей пикировкой, пытались сдержать свой смех, чтобы не расхохотаться на всю улицу. Происшедшее событие привлекло внимание со стороны местной верхушки, которая как раз подошла ближе к нам. Только теперь я понял, зачем к воротам авторитет ходит. Тут как раз и располагаются бараки, где содержат пойманных искателей, дабы далеко их по поселку не водить, хоть он и так небольшой. Странное решение. Если пленники задумают бежать, то им не придется долго прорываться к воротам. Но с другой стороны, именно здесь находится и практически вся бодрствующая охрана. С дерева я насчитал больше 10 человек, теперь снизу отметил еще 6, которых оттуда не было видно. Наверняка где-то поблизости сидят и расслабляются другие. «Какое у тебя ко мне дело, искатель?» Свин посмотрел на меня своими маленькими глазками на заплывшем жиром лице. Вблизи он выглядел еще противнее, чем издалека. Рядом с ним стоял высокий маг в привычном для них цветном халате с капюшоном, а сзади встали 4 настороженных охранников в хороших кольчугах и с двойными арбалетами в руках. Но те опять совершили классическую ошибку, встав вплотную к охраняемому объекту сзади, вместо грамотного рассредоточения по окружающей территории. Если что-то опасное произойдет прямо перед остановившимся ФОСом, то они не смогут сразу выстрелить. Впрочем, за его безопасность сейчас отвечала магия. Авторитет был прикрыт слабо мерцающим щитом силы, который явно поставил ему стоящий рядом маг. Тот вообще презрительно оглядел меня, примерно как турист пупырчатую жабу, вставшую посреди лесной тропы, решая, то ли просто перешагнуть ее, то ли дать ей смачного пинка, чтобы под ногами больше не путалось.